Выглядит логично, Рот. Еще бы. Когда понимаешь, наконец, что это земля... Рот похлопал ладонью по полу, и что они хотели скрыть это от нас, все сразу становится на свои места. Теперь нам нужно сделать вот что. Я собирался в одиночку, но с такой рукой не очень-то попутешествуешь, а теперь мы можем идти вдвоем, пока с тобой тоже чего-нибудь не случилось. План у меня такой. Я думаю, мы в Африке. Или, может быть, в Южной Америке. Короче, где-нибудь в тропиках. Это, в общем-то, не важно. Нам надо просто идти вниз по течению. Ну и, разумеется, держаться на стороже. Здесь можно умереть так же легко, как во внеземелье. Не знаю, сколько времени нам потребуется, неделя, месяц, но рано или поздно мы дойдем до какого-нибудь моста, а дальше пойдем по дороге, пока не найдем людей. Добравшись до поселения, свяжемся с властями, и нас отправят домой. Заодно получим зачеты по выживанию. Все очень просто. «Слишком просто», — медленно произнес Джек. «Не беспокойся, всяких неприятностей по дороге будет достаточно. Но теперь мы знаем, что делать, и нам это по силам». «Я не хотел спрашивать сразу, но у тебя хватит соли, чтобы заготовить несколько килограммов копченого мяса? Если нам не придется охотиться каждый день, мы сможем двигаться очень быстро». «А может, ты прихватил немного приправы для быстрого копчения?» «Прихватил, но отлично!» «Подожди, Рот, ничего не выйдет». «Почему? Мы ведь партнеры!» «Успокойся. Все, что ты говорил, логично, но...» «Какие тогда «но»?» «Все логично, но все неверно». «В смысле?» «Послушай, Джек...» «Нет, это ты теперь послушай. Я тебе дал высказаться». «Но...» «Ладно, что ты имеешь в виду?» Ты сказал, что небо их могло выдать, и поэтому они, мол, напускают облака. Ну да, так они, очевидно, и делают, во всяком случае, по ночам. Естественные погодные условия их сразу выдают. Я тебе хочу сказать, что они себя уже выдали. Облачно было не каждую ночь, хотя ты, возможно, ночевал в глухом лесу и просто не заметил, но я видел небо, Рот. Видел звезды. И что? Это не наши звезды, Рот. Извини. Рот закусил губу. Может, ты плохо знаешь южные созвездия, предположил он. Южные созвездия я запомнил раньше, чем научился читать. Это чужие звезды, Рот. Я знаю, что говорю. В той стороне, где садится солнце, ночью появляется пятиугольник из очень ярких звезд. Ничего подобного с Земли не увидишь. Да и Луну, если бы она появилась, узнал бы любой. Рот попытался вспомнить, в какой фазе должна быть Луна, но бросил это дело, потому что не знал точно, сколько прошло времени. Может, она еще не взошла? Не может. Я не видел нашу Луну, но зато видел луны. Две луны, маленькие и очень быстрые, как спутники Марса. «Надеюсь, ты не станешь утверждать, что это Марс», — неодобрительно произнес Рот. «Что я, по-твоему, рехнулся? Кроме того, звезды выглядят с Марса так же, как и с Земли. Боже, Рот, о чем мы говорим? Когда садилось солнце, небо почти очистилось. Давай выползем и посмотрим. Уж своим-то глазам ты поверишь?» Рот не стал спорить и последовал за Джеком. Из пещеры не было видно вообще ничего, кроме темных силуэтов деревьев на противоположном берегу, но с края каменного уступа просматривался кусочек неба. Рот посмотрел вверх и моргнул. «Осторожней, не свались в воду», — предостерег Джек. Рот промолчал. Между нависающей глыбой известняка и верхушками деревьев светился рисунок из шести ярких звезд. Неровный пятиугольник и одна звезда в центре. Очень заметное созвездие, которое также невозможно спутать с чем-то другим, как видимые с Земли семь звезд Большой Медведицы. И без диплома по астрографии было понятно, что на Земле этого созвездия никто никогда не видел.